Букиндзюцу, владение Куна М4 УР. Как видите, дорогие мои санитары, только Шуншин получил какое-то развитие, так как я мог практиковать его во время бега. Из наблюдений, на 10 и 15 уровне, как я и предполагал, добавились еще по 1 метру к базовому расстоянию, на которое я могу прыгать. Следовательно, теорию можно осторожно подтверждать. Каждые 5 уровней добавляется еще 1 метр, что очень даже хорошо. Плохо то, что после 10 уровня прокачка навыков, любых, не только Шуншина, резко шла на спад. Контроль чакры тоже словно застопорился после достижения этой отметки. Страшно предположить, что было бы не займи я бонуса к скорости прокачки. Ну и еще у меня появился навык каллиграфии после того, как Джирая позволил нам испоганить несколько его пустых свитков. Описание утверждало, что он синергичен с Фуиндзюцу, но что именно под этим подразумевалось, непонятно. «Яхика, этого достаточно, беги сюда», — прокричал Джирая. Облегченно выдохнув, я резко сменил маршрут и побежал в сторону учителя и двойки моих подруг. «Хаэм, странно, а где Цунади и Арачи? Я что, не заметил, как они ушли?» «Хаэм, ну, наверное, это к лучшему, лишний раз пересекаться с белой змеей мне как-то не хочется. Мало ли, фу, наконец-то передышка», — облегченно выдохнул я, скорее по привычке, нежели реально устав. «Не расслабляйся, парень», — хмыкнул Джирая. «Пришло время попробовать что-то новое. Теперь, когда я понимаю ваши способности и даже успел несколько подкорректировать мелкие шероховатости, можно начать более продвинутую тренировку контроля». «Уф», — почти в унисон простонал Иконан с Нагата. «Похоже, им уже порядком надоело сидеть на попе ровно и двигать по телу листочек. Ха-ха-ха, больше энтузиазма, мои юные ученики, ведь я научу вас ходить по деревьям». «Блин, ну нет, я не какой-то человек-паук, чтобы по вертикальным поверхностям бегать, да и, страшновато слегка. Помню я, как этому обучались главные герои истории, сколько раз они себе задницы поотбивали, сложно представить. Знаю, глупая отмазка для человека с телом игрока, но боль то я все еще чувствую, и ничего приятного в этом нет. Старик, один момент, произношу. Да, тут такое дело». Демонстративно оглядываюсь по сторонам. «Где ты тут увидел деревья?» «Не проблема, сейчас организуем». Джирая ушел в Шуншин, и спустя минутку я нашел его взглядом возле стоящего в паре сотен метров, слегка наклонившегося в сторону электрического столба. Одним плавным рывком он вырвал деревянную опору из земли и понес его в нашу сторону. Блин, он реально монстр. Столб, конечно, каждый герой американских и не только боевиков на себе таскать может, но я вот не могу. Силенок не хватает, пока. Спустя пару минут столб снова вбили в землю, но на этот раз строго вертикально. Нам бросили тройку кунаев и наметили простой план тренировки. Джирая ради приличия разок показал, как это нужно делать, рассказал, как подавать чакру в ноги и как нужно удерживать себя, но и все на этом. Остальное методом проб и набиванием шишек. Меня, как и всегда, выперли в начало очереди. Делать было нечего, тренироваться все равно нужно. Возможность бегать по стенам и деревьям того стоит даже сама по себе, и не учитывая повышение контроля чакры. Ухватившись покрепче за рукоятку куная, я разбежался и попробовал взбежать по столбу, параллельно подавая в ноги чакру. Поскользнувшись на мокрой древесине буквально на втором шаге, я с позором упал на спину, даже не успев чиркнуть кунаем по столбу. Двайнер, лежа на мокрой траве и рассматривая облачное небо, я вздохнул. Это круто смотрелось в аниме, но в реальности так издеваться над собой не хочется. Да, вскочив на ноги, я отошел в конец очереди. Краем глаза я наблюдал, как Конан практически один в один повторила мое достижение и шмякнулась на спину. Нет, это глупо, я просто не успеваю понять, что делаю неправильно. Стоя на месте, я подал чакру в ноги и немного вытолкнул ее в землю. Попробовав оторвать ногу, я сделал это с небольшим усилием. Маловато чакры, судя по всему. Хаэм, а если так, Яхика, твоя очередь, — поторопил меня Джирая. Раздраженно глянув на него, я все же побежал к столбу. На этот раз мне почти удалось нащупать нужное количество подаваемой чакры, но на четвертом шаге я сплоховал и направил больше, нежели было нужно. Древесина под ногой немного смялась, и я понял, что теряю сцепление с поверхностью. В последний момент ударил кунаем по стволу, отметив высоту, на которую удалось забраться, и полетел вниз. Упав на землю, я погасил импульс перекатом и снова пошел в конец очереди. Тренируясь подавать чакру в землю, Я постепенно нашел нужный баланс между количеством и силой воздействия. Буквально минут через 15 после начала тренировки я уже спокойно, хоть и медленно, ходил по деревянному столбу. Конан и Нагата следили за мной нечитаемыми взглядами, вернее, Конан следила, Нагата все еще прятала свои глаза под щелкой. У девушек все еще не получалось. Биджу, приятно чувствовать себя особенным. Главное не возгордиться и помнить, что настоящий читер у меня в друзьях ходит. Да и вообще, таких уникумов тут пруд-пруди. Как я и думал, кивнул Джирая. Ты справился первым. Же говорил, что ты имеешь дело с гением. Все же не могу отказать себе в маленькой словесной шалости. Бытность ребенком и все, что с этим связано. Что же, гений, хмыкнул Шиноби. Раз ты так крут, то уверен, что сможешь потренироваться, удерживая этот камешек над головой. Посмотрев в указанную сторону, я увидел камешек. Ками, это был настоящий валун весом килограмм в 25. У меня силы не хватит, чтобы его поднять. Чертов старик. Глава 10. Дни превратились в рутину, и сегодняшний не обещал ничего нового. Мы проснулись, быстро приготовили что-то покушать, благо добычу пропитания на себя взял наш учитель, и отправились на старый добрый полигон. После стандартной разминки, вместо того, чтобы выдать каждому из нас индивидуальное задание, учитель собрал нас подле себя. Теперь, когда вы все освоились с умением хождения по деревьям, начал Джирая, можно приступить к следующему этапу. Хождение по воде? Уныло спросил я. Не поймите меня неправильно. Любые новые тренировки это благо, я ною скорее по привычке. Чем больше прокачиваю навык контроль чакры, тем меньше трачу энергии на любые дзюцу. Но просто уже поднадоело закладывать в фундамент, хочется чего-то крутого. Ну, вы уже должны были догадаться, что я мечтаю об огненных шарах. Да, Катон, это круто. Хорошая идея, но ее позже реализуем, улыбнулся Джирая. Сейчас самое время проверить вашу стихийную предрасположенность. Вау, это уже круто. Еще шаг до мечты об огненных шарах. Наш учитель достал из-под сумка небольшую пачку бумаги. Как нам в этом поможет бумага? С любопытством спросила Конан. Это необычная бумага, улыбнулся старик. Она сделана из особого вида дерева, который выращивается и питается чакрой. Когда шиноби подает в бумагу свою чакру, проявляется один из эффектов, по которому можно примерно определить стихийную предрасположенность. Учитель, нерешительно протянула Нагата. Да, какие? Какие вообще бывают эти предрасположенности, и что за эффекты? Вау, в последнее время красноволосая Узумаки стала привыкать к нашей странной компашке. Девочка проявляет больше любопытства к интересующим ее темам и вообще больше разговаривает со всеми. Это не может не радовать. Ну, это просто. Всего существует 5 основных стихий. Если у шиноби талант к огню, листочек этой бумаги сгорит и обратится пеплом. Ветер разрежет лист на 2 части. При воздействии чакры с большой концентрацией молнии, сомнется. Если земля, листочек сгниет. Если это вода, то промокнет. Какая стихия самая сильная? Живо поинтересовалась Конан. Такой нет. Еще больше улыбнулся Джирая. Принято считать, что существует некоторый круговорот стихий, следуя которому можно понять, что та или иная природа чакры сильна против другой или слаба на фоне третьей. Джирая принялся рассказывать, и я внимательно слушал. В принципе, львиную часть из этого я помнил, но некоторые знания успели выветриться из головы. Все же я никогда не думал, что знания из аниме будут жизненно важны для меня в будущем. Если вкратце, то выходит следующая картина. Стихия огня сильна против ветра, но слаба против воды. Стихия ветра сильна против молнии, но слаба против огня. Стихия молнии сильна против земли, но слаба против ветра. Стихия земли сильна против воды, но слаба против молнии. Стихия воды сильна против огня, но слаба против земли. Обычно шиноби проявляет талант к одной-двум стихиям. Хотя по факту это не значит, что он не может развивать другие. Просто усилий это будет требовать намного больше. Но чисто теоретически, можно стать универсалом. Джирая это тоже подтвердил, похваставшись тем, что его учитель, Сарутоби Хирузин, развил все 5 стихии. Но оно и понятно, мужик прожил удивительно длинную для шиноби жизнь, и времени на то, чтобы отточить свои навыки, у него было предостаточно. Универсальность вообще должна давать дикие преимущества. Если иметь наметанный глаз, ты можешь грамотно противостоять противнику с его любимой стихией, используя то, что будет тупо чуточку сильнее. Собственно, когда с теоретической частью было покончено, мы приступили к тестированию. Конечно же, по уже устоявшейся традиции меня выкинули первым в очереди. Взяв в руки листочек, Я отработанным почти до рефлекса действием подал чакру в бумажку. Она тут же намокла. Биджу, что, никаких огненных шаров? Нет-нет, не расстраивай меня так, система. Не знаю, услышали меня или просто так сложились звезды, но бумажка начала быстро высыхать и в одном месте даже потемнела из-за изменения температуры, но так и не загорелась. Ура, значит, Катон тоже. После того, как изменения в чакроопределяющей бумажке прекратились, перед моими глазами выскочила новая табличка. Стихийная предрасположенность. Разблокирована. Вода – 16% сродства. Огонь – 9% сродства. Ветер – 4% сродства. Земля – 1% сродства. Молния – 1% сродства. Инь – 1% сродства. Ян – 1% сродства. Фу, это удобненько. Ты сразу видишь свой потенциал и можешь плясать от этого. Также радует то, что кроме пяти основных также показывают предрасположенность к инь-ян чакре. Да-да, по сути это то, о чем я уже вам рассказывал. Телесная и духовная составляющие чакры. По сути из этих отдельных под, или над стихией тоже можно делать разнообразные бзюцу, но это намного сложнее и несколько специфично. Да, разбираться в этом буду позже. Вода и огонь, удивился учитель, отрешенным взглядом рассматривая что-то, что видел только он. Блин, он тоже получил эту табличку. Ветер 4%. Когда со мной закончили, наступила очередь Конан. Ее листик сначала частично сгнил, а потом, так же как и у меня, намок. Следовательно, у нее больше всего развиты предрасположенности к земле и воде. Я думаю, у нее еще и ветер должен быть по логике вещей, но сложно сказать наверняка. У девушки нет системы, а моя поленилась это отображать. Нагата была последней, и она удивила всех нас, кроме меня. Я не знал наверняка, но мог предположить, что ее глаза повлияют на этот момент. Хм, чтобы не ходить долго вокруг да около, скажу, что Нагата имеет потенциал ко всем пяти стихиям сразу же. Видимо, нет вообще никакой разницы, что развивать первым, хотя в самом начале ее листочек разрезало на четыре части. Да, Джирая был поражен, кажется, он не видел такого никогда. Он еще не видел глаз девушки так, что не мог понять причин чего-то подобного. Но его уверенность в том, что он выбрал себе способных учеников, еще больше окрепло. Это было видно потому, что он стал еще меньше дурачиться и пытаться одеть нас в эти глупые зеленые костюмы жаб. Тренировки стали еще более сложными, но это именно то, к чему мы все стремились, верно? После того, как все узнали, или в случае Нагата выбрали, что тренировать в первую очередь, Джирая засучил рукава, сложил нужные печати и создал еще двух Джирай. Блин, теневое клонирование. В самом делешнее, а не иллюзорное. Не простое Буншин но Дзюцу, а Каге Буншин но Дзюцу. Разница в одно слово, но суть изменяется кардинально. Как я мог забыть об этом? Это ведь та самая читерская способность главного героя истории, из-за которой он вырулил в топ-уровень. Ну не только из-за нее, конечно, но все же, надо раскрутить Джираю на эту технику. Позарез надо. Даже если сейчас не смогу использовать, будет вложение на будущее. Получив своего персонального Санина, мы разошлись по полигону и принялись делать первые шаги в освоении своих стихий. Я же, параллельно начал свой коварный и сложный план по получению техники. Старик, научи меня этому дзюцу. Прямо в лоб Джирае говорю. Прости, Яхика, но теневое клонирование слишком сложная техника. Она относится к Б-рангу и очень требовательна к чакре пользователя, так что ребенку ее не осилить. Ага, скажи это Нарутке. Вот увидишь. Проживу до того момента, так я тебе обязательно напомню эти слова, посмотрим, как ты потом запоешь. Но все же, старик, я тоже хочу уметь создавать настоящих, а не иллюзорных клонов. Так я смогу тренироваться в два раза быстрее. Это так не работает, вздохнул Саннин, так как понял, что я всерьез загорелся этой идеей, а если так, то отделаться от меня будет намного труднее. Клон – это просто копия. Облако чакры по форме идентичное твоему облику. Физические тренировки с его помощью бесполезны. Тренировки по контролю чакры? Тут же спросил я, использовав оставленную лазейку и точно зная ответ. Джирай открыл было рот, чтобы что-то на автомате ответить, и тут же закрыл его. Это нужно проверить. Может быть, ха, ну в принципе его реакцию можно понять. Теневые клоны хороши тем, что, несмотря на свою невероятную хрупкость, могут использовать бзюцу или любые чакроманипуляции, пока в них самих эта чакра есть. Вторая фишка, что делает их полезными для разведки, это то, что при рассеивании клона его память и опыт переходит владельцу. В общем, читерная способность, у которой все же есть солидный минус. Для создания большого количества клонов нужно очень много чакры. Даже опытные джонины не могут спамить десятками клонов нон-стоп. Это просто не имеет смысла для них. Но в моем случае, ну все возможно. Я знаю и владею как минимум одним навыком, что режет расход чакры на дзюцу. Кто знает, может быть есть что-то еще в таком роде. Вот, давай я и проверю. Едва ли не подпрыгиваю на своем месте. Ками, это детское тело плохо на меня влияет. Джирая еще долго ломался, хотя скорее торговался. Да, это из разряда ситуаций, когда и хочется и колется. Теневые клоны, это дзюцу родом из Канахи. Его создал второй Хокаге скрытого листа, и оно считается чем-то типа маленькой тайны, которой лучше бы не покидать пределы деревни. Но тем не менее, как уже говорил, множество джонинов не имеют проблем с доступом к свиткам, где детально расписана техника. Джирая хотел проверить, смогу ли я с помощью своих сил, полученных от шинигами, выучить достаточно высокоуровневую технику, и смогу ли я ее использовать. В общем, жилка ученого, которую от Сарутоби Хирузина получили все его ученики, в той или иной мере требовала дальнейших экспериментов. В итоге я его уломал. Не стоит недооценивать харизму маленьких детей. Джирая решил проверить, смогу ли я выучить технику со свитка, который он сам напишет. Оказалось, что система не видит в этом ничего невыполнимого. Нет никакой разницы между дропом из ВП-барьера и написанным от руки свитком. Фу, мне срочно нужно попасть в библиотеку какой-то из пяти великих скрытых деревень. Поздравляем, добавлен новый навык, Каге Буншин но дзюцу 1 ур, ниндзюцу Б-ранга, позволяющие пользователю создавать собственные материальные копии. Клоны способны создавать другие дзюцу, в том числе Каге Буншин. Стоимость активации – 100 СР. Количество СР пользователя равномерно распределяется между ним и клонами. Клоны обладают низкой прочностью, что повышается по мере прокачки уровня навыка. Не то чтобы дорогое по стоимости чакры дзюцу, но весьма специфическое, да. Проблема этого дзюцу в том, что кроме стоимости каста, пользователь автоматически передает половину чакры клону, если создает только одного, и тем больше, чем больше клонов создано. Вне зависимости, сколько чакры у тебя есть, ты должен отдать ровно половину, если решил применить эту технику в самом щадящем режиме. Мда, звучит не очень весело. Если еще вспомнить, какими хрупкими являются теневые клоны, то и подавно. Потребовалось немного времени, чтобы я смог разложить по полочкам полученные из свитка в одночасье знания. Это вам не Шуншин, тут все несколько сложнее, хотя и не так уж критично. Да, Наруто в оригинальной истории с лету разобрался, но сам признавал, что он не самый умный парень на деревне. Сложив указательные и средние пальцы обеих рук крестиком, я сформировал чакру и активировал технику. С тихим ПФ возле меня появилось облачко дыма, из которого собственно показалась моя точная копия. Мы недоверчиво уставились друг на дружку, и я ткнул в него пальцем. Чувствуется упругость, прямо как настоящее тело. Больше не мешкая, мы кивнули друг дружке. Имея идентичные мозги, мы не нуждались в излишних разговорах. Клон повернулся к Джирае, а я принял упор лежа и принялся восстанавливать чакру, попутно качая силу. Клон будет учиться преобразовывать чакру в стихийную, а я буду тренировать физуху, и по мере восстановления чакры создавать новых клонов. Все в выигрыше. Не сказать, что это рояль в кустах, все же сейчас я не могу создать больше одного клона. Сотня, или чуть меньше из-за контроля, чакры за саму активацию, а то, что осталось, равномерно распределяется между мной и клоном. В общем, с двумя сотнями чакры долго не потренируешься, но учитывая то, как быстро я восстанавливаю свой запас, то по сути получалось так, что я могу создавать клона каждые 10 минут. На начальном этапе стихийных преобразований много чакры тратить было и не нужно, так что один клон где-то минут 10 и жил, может чуть меньше. Когда он развеивался, я получал всю его короткую память и опыт, что он успел накопить. Разум и тело игрока оберегали меня от других неописанных в уведомлении негативных последствий дзюцу. Никакой сенсорной перегрузки от получения памяти клона, никакой нагрузки на систему циркуляции чакры. Хе-хе, вообще ничего. В общем, работает конвейер. Так, все помнит, что делать? Спросил я. Да-да, неуверенно ответила Нагата. Ага, в противовес ей спокойно произнесла Конан, открывая уже. Дождавшись утвердительного гафа от Чиби, я сделал так, как приказывала мне 7-летняя девочка. И никакой я не подкаблучник, ясно вам, санитары-юмористы, Биджевы. Временное подземелье приняло нас как родных. Дождь прекратился, и я был рад этому как никогда. Джирай обычно заставлял нас тренироваться в реальном мире, под дождем, на сырой земле и все такое. Это чтобы мы закалялись, по его же словам. ВП-барьеры я открывал довольно редко, и только тогда, когда у нашего наставника возникали какие-то новые идеи насчет исследования обозначенного места. В редких случаях он создавал пару-тройку теневых клонов, и те давали нам индивидуальные уроки. Обычно же он сидел под большим раскладным зонтом, делал какие-то заметки в черновике будущей книги, и покрикивал на нас, когда мы ленились или дурачились. Я то что? Правильно, ничего. Но вот Конан и Нагата все же еще маленькие дети, даже несмотря на то, что им пришлось пережить. Они не задроты с железным нервами, что сутки напролет могут только то и делать, что культивировать свои способности. Девочки хотят играться и часто втягивают в это меня. Честно, никогда не думал, что так сойдусь с детьми, но поди ж ты, жизнь заставила искать общий язык. С момента, как Джирая принялся нас тренировать, прошло без малого 3 месяца. Платиновый блондин все еще наращивал нашу базу, тренировал тело и дух, так сказать. Теперь пахали тупо все, а не только ваш покорный слуга, даже Чиби доставалось. Хотя он вроде бы и не был против, только хвостом вилял да гавкал, как только энергии хватало, ума не приложу. Вообще с животными в этом мире была странная история. Как и в моем прошлом, здесь имелись самого обычного вида разнообразные твари. Кошечки, собачки, тараканы, коровы, свиньи, куры и прочая живность. Но по тем или иным причинам, некоторые животные могли со временем становиться умнее. Скорее всего, в этом деле как-то замешана чакра, иного объяснения у меня просто нет. Не знаю, делали в обычной мутации из-за пассивного поглощения чакры, или из-за природного таланта некоторых животных к духовной составляющей, но суть в том, что такие звери могут стать настолько умными, что учатся говорить и применять бзюцу. Некоторые, правда, растут не умом, а скорее телом. Никого не удивить в этом мире гигантскими сороконожками размером с буйвола, или львом по размерам больше смахивающим на слона. В Канахе, если мне память не изменяет, есть целый, отдельный лес, тренировочная площадка, наполненная мутировавшими большими тварями. Отдельно стоит упомянуть призывных животных. По сути, речь идет о целых племенах отдельно живущих видов, что развиваются подобно скрытым деревням. Эти звери не становятся, а рождаются разумными. Ну, в том смысле, что не прямо из маминого живота, конечно. Но по мере взросления они с большой вероятностью становятся полноценно разумными существами, что влечет за собой очевидные привилегии перед обычными животными, которым не так везет. Они могут использовать инструменты, у них есть свои жилища и по факту собственные миниатюрные цивилизации. Их называют призывными из-за того, что они могут составлять контракты с шиноби людьми. Понятия не имею, что именно сами животные от этого получают, но люди почти всегда остаются в плюсе. В зависимости от того, насколько сильны животные и как хороши у них налажены отношения с контрактором, последний получает возможность призывать на свою сторону целые отряды дополнительных юнитов. Тот же Джирая заключил контракт с жабами. Знаю, звучит не очень, но вы просто представьте себе жабу размером с 9-этажку. Гигантскую жабу с мечом или другим оружием. Промежуточным вариантом между обычными и полностью разумными животными являются прирученные ниндзя-животные. В той же Канахе, уж простите, что так часто ее упоминаю, но сами поймите, это самая раскрытая в оригинальной истории скрытая деревня. Так вот, в Листе есть целый клан, Инузука, что специализируется на работе с собаками. Вероятно, они используют специально выращенных псов, которые лучше всего им подходят. Суть в том, что в определенном возрасте в детстве каждый член клана получает себе партнера пса, с которым растет и развивается. В отличие от призывных животных, такие собачки или, возможно, звери в других подобных кланах, постоянно пребывают рядом со своим владельцем. Они не умеют говорить, но тем не менее отлично понимают своих владельцев-партнеров. Арсенал их способностей, вероятно, не настолько большой, как у тех же жаб, но тем не менее, плюсы имеются. Возможно, в будущем псы клана Инузука смогут развиться до полностью разумных, научатся говорить, создадут свои уникальные ниндзюцу, овладеют секретами освоения природной чакры и станут в один ряд с жабами с горы Мьёбаку. Вот тогда инузуки заживут на широкую ногу. Хотя знаю я некоторых призывных псов из этого мира, и каких-то особенных сил они не показали, да. В общем, я, вероятно, мог попробовать прокачать Чиби, сделав его своим питомцем или что-то в таком духе. Готовой менюшки для этого не было, но я подозревал, что тут все обстоит так же, как и с формированием пати. Достаточно просто пожелать и сделать мысленный запрос. Вот только, прости Чиби, но ты не выглядишь как потенциально могущественный компаньон. Да и сомневаюсь, что пес согласится стать моим петом. Из всех нас он больше всего привязан к Нагато. Может быть, когда красноволосая вырастет, то прокачает тебя как ту многоголовую собачку в каноне. Почему нет? Пошли уже, произнесла Конан, вырвав меня из мира мыслей. Сегодня, после длительного перерыва, мы пошли фармить опыт. Джирай ушел куда-то по своим делам. Он и раньше уходил на короткое время, принося нам пищу, одежду и даже откуда-то кухонную плиту притащил. Но раньше он запрещал нам входить в барьеры. Сейчас же мы получили прямое задание от него. Зачистка. Ранг +++D++++++. Описание. Очистите 10 Е-ранговых и 5++D++++++. Ранговых временных подземелий за 48 часов. Дополнительно. Продолжайте зачистку и достигните 10 уровня. Как по мне, так это несколько странно. Ну, в том смысле, что раньше он делать это запрещал, а тут сам ушел, но сказал идти и драться с хрен знает какими противниками без подстраховки. Нет, две кибакуфуда, или же взрывные печати, он нам на всякий случай выдал, но как-то это несерьезно. Впрочем, торчать на 5 уровне мне уже серьезно поднадоело, так что я был только за, даже если чувствовал внутреннее волнение. В любом случае, самые низкоуровневые барьеры не должны стать проблемой, тем более когда у меня есть помощники. Мы начали из самых простых Е-ранговых барьеров. Я специально подбирал такие, где можно было встретить только одиночные цели. Но мы быстро убедились, что это слишком легко. В таких подземельях водились или духи обычных животных, или же самые слабые призраки крестьян. Потому под конец мы взяли на себя барьеры с большим количеством противников. За них давали чуть больше опыта. Недавно мы закончили со всеми 10 ешками и теперь вот перешли на нашу первую +++D++++++ шку. Конечно же, я снова выбрал одиночную цель, просто чтобы привыкнуть к уровню сложности. Что же, держись, неупокоенный дух бандита 9 ур, мы пришли тебя в чистый мир переправлять. Глава 11. Встав на некотором отдалении от духа, чтобы не согреть его раньше времени, мы достали из подсумков кунай. Джирая почти не обучал нас тайдзюцу, больше уделяя времени физическому и духовному развитию. Но вот несколько уроков обращения с кунаями дал, и даже учил нас бросать их. Собственно, свои успехи на реальной, и даже неподвижной цели мы и решили проверить. Попали все, хотя лучше всего получилось у Конан. У нее вообще мелкая моторика рук развита очень даже хорошо. Дух прокричал что-то неразборчивое, повернулся в нашу сторону и побежал. Я шагнул чуть вперед, сложил 3 печати, набрал в грудь воздуха, сконцентрировал там же часть своей чакры и выдохнул. Вот только вместо воздуха из моего рта вырвался поток воды. Не слишком сильный, но все же. Духа окатило и отбросило чуть назад. Надеюсь, ХП тоже снялось. Хех. Да, я все же чуточку освоил водную стихию. Судя по всему, моя изначальная предрасположенность была недурственная, и за время обучения я поднял ее еще на 3%. В основном с помощью начальных шагов по контролю над напитанной моей чакрой водой, и благодаря Суитан Дзюцу под названием Мизураппа. Уф, простите, что вываливаю на вас все эти сложные названия, мои дорогие санитары, но ни одному же мне страдать, верно? Если говорить проще, то Джирая научил меня атакующей стихийной технике, что называлось неукротимой водяной волной. Ну ладно, чего я вам тут распинаюсь, сами смотрите окошко. Суитан Мизураппа 10 ур. Стихийная ниндзюцу 100 ранга, при котором пользователь преобразует свою чакру в струю воды, после чего высвобождает ее. Стоимость 200-400 СР. Это одна из самых базовых техник стихии воды, но в то же время она довольно универсальна. Сила и количество генерируемой воды зависит как от чакрапоинтов, которые я могу регулировать в неких пределах, так и от сродства с водой. Впрочем, не время вспоминать системную механику и точные формулы расчета урона. Сразу же, как последняя капля воды покинула мой рот, я, шагнув в сторону, и дал возможность для действий своих подруг. Нагато дала неупокоенному духу немного времени, чтобы встать на ноги, и потом быстро сложила целых 5 ручных печатей, завершив действие хлопком ладоней. От этих самых ладошек в сторону врага вырвался стремительный поток ветра. Футон. Репуша – достаточно простая и базовая техника стихии ветра. Нанести много урона не может, но вот если скомбинировать ее с чем-то типа кучи сюрикенов, то дело приобретает интересный поворот. Собственно, Конан эти сюрикены и организовала, вовремя подкинув их в порыв ветра. Духу бандита, даже если тот был на 9-м уровне, этого неказистого комбо хватило с головой. Все же, в отличие от меня, девочки неплохо поднимают уровни на одних только тренировках. В принципе, логично, у них системы нет, а прокачиваться как-то надо. Поздравляем, ваша группа успешно переправила душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание «Проводник душ». Ваша группа очистила ВП-барьер плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга. Награды. Плюс 310 опыта, плюс 5000 рие, хикаридома 3 штуки. Жаль, награда не слишком хороша, то ли все-таки дело в том, что мы проходим данжи в пати, то ли в самом начале мне тупо повезло, но за 10 или уже получается 11 временных подземелий, что мы очистили, не выпало ни одного свитка с навыками. Только кунай, сюрикены, моток проволоки, макибиши, парочка дубинок да один респиратор. Стандартный набор гопника из скрытого дождя. Да, впрочем, хикаридома — это что-то новенькое. Проверив инвентарь, понял, что эта штука представляет собой нечто похожее на бумажный мячик, на который нанесен иероглиф Фуиндзюцу. Описание показало, что я держу в руке не что иное, как световую гранату. Прямого урона она не наносит, но вот отвлечь противника и ослепить его – это замилое дело. Что же, штука полезная, нужно потом будет посмотреть, что оно из себя представляет. Гав, возмущенно дал о себе знать Чиби. Как только дух бандита окончательно развоплотился и его душа отправилась в чистый мир. Простый, пес, кто же знал, этот парень окажется таким слабым, вздохнул я и потрепал собаки на похолке. Да, делать из Чиби питомца я не стал, но это не значит, что у нас не было на его счет других планов. Не знаю уж, что случилось в оригинальной истории с этой собачкой и была ли она там вообще, но тут Чиби крепко ко всем нам привязался. Ну, по крайней мере, к Нагато точно. Он норовил следовать за нами в любых путешествиях, тренировался, бегал, прыгал и все в таком духе, только на свой пёсий лад. В общем, он явно не желал оставаться простым дворовым собакином, но и до обретения разума был далек. Пытаясь понять, как здесь можно поступить, я развел Джираю на лекцию о животных и всем, что с ними связано. На примере жаб и некоторых других мутантов, с которыми платиновый блондин сталкивался во время своих путешествий, он поведал нам много нового. Собственно, именно после этого у меня и созрел коварный план. Но тут нужно начать издалека. Да, в одно время финальные главы манги про Наруто заставили меня полыхнуть. Суть в том, что главный герой истории, ага, тот самый Наруто, если вы еще не поняли это по предыдущим оговоркам. Так вот, этот парень, по ряду причин, описывать которые я сейчас не буду, имел внутри себя практически неограниченный источник чакры. Ну, стандартный такой рояль в кустах для... Так вот, чакра то почти нескончаемая, но в то же время очень специфическая и, скажем так, ядовитая для обычных шиноби. На этом делался акцент по ходу истории, так что нетрудно понять мое удивление, когда Наруто начал в промышленных масштабах делиться этой чакрой со своими товарищами, друзьями и прочими накома. Автор манги, конечно, объяснение этому подобрал, но остудить мою задницу оно не смогло. Впрочем, не суть, я вспомнил это не из-за особенностей чакры, а из-за самого факта передачи кому-то другому своей чакры. Если я смогу научиться этому на достаточном уровне, то в планах просто напитывать Чиби общей или же сугубо духовной чакрой, чтобы мутировать его в полезного члена команды, потому как сейчас он какими-то уникальными фишками похвастаться не может. Да, эту способность я решил развивать не только из-за Чиби. Если быть уж предельно откровенным, то есть еще две причины. Первая, насколько помню, можно не только передавать, но и откачивать чакру из других людей. По логике вещей последнее должно быть намного труднее, но мы трудностей не боимся, главное делать шаги в нужном направлении. Ну а вторая причина заключается в том, что если научусь, то смогу передавать чакру своим теневым клонам. Да, они сами ее регенерировать не могут. В случае успеха мне не придется больше тратить 300 чакры только для того, чтобы создать очередного клона. Ха, после этого техника станет еще больше походить на чит, хе-хе. Хорошо, хоть с объектами для тренировок гадать не нужно, те же теневые клоны отлично подойдут и не обидятся, если я что-то не так сделаю. Где бы только время найти. За время, пока я строил коварные планы, девочки успели перевести дух и восстановить чакру. Для последнего им нужно было намного больше времени, нежели мне самому, но тут уж приходится подстраиваться. Все же мы не в куклы играем, да еще и без подстраховки. Тут важна каждая капля чакры. Так что я дал им отдохнуть и собрал потраченные в ходе сражения сюрикены с кунаями. Выйдя из барьера, мы пошли искать других неупокоенных духов. Так, это не подходит. Слишком круто для нас посещать Б-ранговые подземелья. Хм, а вот это уже лучше, хотя есть нюанс. Нашел, произношу в сторону девочек, так как они духов в реальной жизни не видят, даже если состоят в одной со мной группе. Только там будет двойка противников. Осилим, тот бандит был довольно слабым, пожала плечами Нагата. Хорошо, тогда давайте попробуем. Мы с Чиби возьмем на себя одного, а вы двое позаботитесь об втором. Звучит как план, предвкушающе улыбнулась Конан. Затащив нас во временное подземелье, я присмотрелся к врагам. Блин, не очень хорошо, сильные гады. Неупокоенный дух бандита 11 ур. Неупокоенный дух Генина Канахагакури 16 ур. Генин по крайней мере в два раза выше, чем я по уровню. Но не думаю, что это станет проблемой. Все же чисто по характеристикам я сильно превосхожу пределы своего официального уровня. Не зря же прокачивал их как проклятый. Мы возьмем Генина, прошептал я. Девочки нахмурились, но спорить не стали. Опять же, их уровень больше моего, но в то же время я развиваюсь быстрее, и мой боевой потенциал на капельку, но шире. Да, позвав с собой Чиби, что с неохотой расстался с Нагата, я быстро обежал противника по широкому кругу, встав по ту сторону. Списавшись с помощью чата, мы, так сказать, сверили часы и почти одновременно метнули кунай. Я целился в Генина, а девочки в бандита. Задумка сработала на отменно. Духи разделились, и каждый побежал в сторону своих врагов. Все же не хватаем им показателя интеллекта. Хех. Место, в которое я заманил своего противника, могло похвастаться обилием тонких деревьев. Тут сам Шинигами велел сделать парочку ловушек-растяжек. Вот только Джирая еще не обучил нас, как правильно это делать. Потому, даже имея в запасе моток тонкой проволоки, я не рискнул портить ее своими кривыми руками. Лучше использую их по прямому назначению, но позже, да, в самом начале, на подходе духа, выстрелил в его сторону Мизураппой. Водяная волна накрыла Канаханина и сбила его с ног. Чиби решил воспользоваться возможностью и резво бросился к поваленному противнику. Пес целился зубами в горло, но Генин, видимо, не всю сноровку растерял после смерти, потому сумел удачным ударом руки отбросить не слишком крупного собакина подальше. Чиби болезненно взвизгнул, и я сжал челюсти. «Ублюдок, ты поплатишься за это!» Россыпь метательных звездочек полетела в сторону противника, но тот успел вскочить на ноги и отбил парочку снарядов своим кунаем. «Черт, плохо! Первый раз встречаю духа, что так хорошо дерется!» Разум игрока заглушил обиду и страх, потому я резко успокоился и принял решение. Еще одна неукротимая водяная волна вырвалась из моего рта. Запас чакры просел, но не критично.